что вот, может быть, придет новая любовь, и она навсегда покинет долину, где родилась. Несмотря на многочисленные сердечные раны, Шанталь верила, что еще повстречает человека, которого полюбит на всю жизнь. Было время, когда она отвергала представлявшиеся возможности, считая, что это не то, что ей нужно. Но теперь чувствовала, что время летит слишком быстро, быстрее, чем казалось прежде, и готова была покинуть Вискас с первым встречным, с любым, кто предложит увести ее отсюда, пусть бы даже она и не испытывала к нему никаких чувств. Шанталь была совершенно уверена, что научится любить его. В конце концов, любовь, как и многое другое, это вопрос времени. Размышление ее прервал голос чужеземца. «Вот я и хочу понять, где мы живем, в раю или в аду». Капкан захлопнулся. «В раю. Но даже рай, в конце концов, приедается». Это был пробный шар. То, что произнесла Шанталь, на самом деле означало: «Я свободна, я не прочь». А он теперь должен был бы спросить: «И тебе тоже рай приелся?» «И тебе тоже рай приелся?» — спросил чужеземец. «Теперь надо вести себя поосторожнее, не пороть горячку, не спугнуть добычу». «Сама не знаю. Иногда чувствую, что приелся, а иногда кажется, что мне суждено жить здесь, и вдали от Вискаса я бы просто не выдержала». Следующий шаг — изобразить полное безразличие. «Ну ладно, раз уж вы мне ничего не хотите рассказать про это золото, то спасибо вам за приятную прогулку. Пойду на свой бережок читать свою книжку. Спасибо». «Минутку? Ага. Разумеется, я хочу объяснить тебе, что это за золото. А иначе, зачем бы мне тебя приводить сюда? Секс, деньги, власть, посулы». Так она и знала. Однако Шанталь сделала вид, будто ждет потрясающего открытия. Мужчины находят какое-то странное удовольствие в ощущении своего превосходства, а того не знают, что в большинстве случаев ведут себя абсолютно предсказуемо. «Вы, должно быть, человек очень опытный, знающий жизнь, и можете меня многому научить». «Вот так и надо. Важнейшее правило — в нужный момент, чтобы не спугнуть, слегка ослабить хватку, погладить по шерстке». «Вот только странная у вас привычка. В ответ на самый простой вопрос разводите длинные рацеи насчет обещаний или насчет того, как всем нам следует жить. Я с большим удовольствием останусь, если только скажете то, о чем я вас спрашивала с самого начала. Кто вы такой и что здесь делаете?» Чужеземец, который до этой минуты продолжал созерцать горы, теперь перевел взгляд на девушку. Ему столько лет приходилось иметь дело с разнообразнейшими представителями рода человеческого, что теперь он мог бы с большей долей вероятности сказать, о чем она думает. Шанталь почти наверняка считает, что он показал ей золото, чтобы поразить своим богатством. Точно так же, как сейчас она старается своей юностью и безразличием произвести впечатление на него. «Кто я такой? Ну, скажем, тот, кто уже довольно давно отыскивает одну истину. Теоретически я ее установил, а проверить на практике не пришлось пока ни разу». «Что же это за истина?» «Она касается природы человеческой. Я открыл, что если представляется нам возможность впасть в искушение, то в конце концов это непременно произойдет. Любое человеческое существо на Земле, при благоприятных условиях, разумеется, предрасположено творить зло. А я считаю...» «Речь не о том, что считаешь ты, или что я считаю, или во что бы нам хотелось верить. Речь о том, верна ли моя теория. Ты хотела знать, кто я. Я промышленник. Я очень богат и очень известен. У меня под началом были тысячи людей. Я был с ними в случае необходимости жесток, а когда нужно — добр.